Андрей Мороз. Эпоха справедливости. Книга третья. Затмение. Читает Владимир Фомин. На рубеже миров. Май. А вам приходилось в полной темноте стоять на высоком и крутом обрыве, в неизвестном месте на берегу абсолютно незнакомой реки, когда не знаешь расстояния до воды, не имеешь представления, сколько от ее поверхности до дна, и совсем не уверен, что внизу, там, куда тебе сейчас предстоит прыгнуть, в темной толще не имеется острых, скользких от ила камней, набитых в глину свай, натыканных в песок арматурин или еще каких-нибудь подобных мрачных сюрпризов. Стоишь, сомневаешься, неровно часто дышишь и жутко боишься, понимая, что прыгать все равно придется, ибо другого выхода нет. Мне вот как-то раньше не доводилось, пощадила судьба, ограждала от подобного экстрима. Ну а если по сути именно это, или во всяком случае, нечто весьма похожее, мы со стоящими рядом соратниками и собирались сделать через несколько секунд. Нырнуть в густую плотную муть портальной арки, в кромешную неизвестность. Вперед головами, как в темную воду. Как десантники-парашютисты, выброшенные из самолета над оккупированной территорией. Спасательный, упругий перкалевый купол над тобой уже вполне штатно раскрыт. Ветер умеренный и невраждебный. Выдыхай, все отлично. Этот страх ты благополучно пережил. Опускаешься себе к подрагивающему свету сигнальных костров, разожженных встречающими на глухой лесной поляне, но вот кто и что тебя ждет внизу, не знаешь до последнего. То ли свои родные партизаны небритые, то ли лихие и безжалостные арийские парни из противодиверсионной ЯКТК-команда уже держат твой скользящий вниз силуэт в цепком прицеле своих веселых и холодных ясно-синих нордических глаз, предвкушающе скались и сверкая крепкими влажными зубами. Перед предстоящим боем боишься и мысленно умираешь каждый раз по-особенному. Но боишься всегда. Кто утверждает, что привык со временем, просто рисуется. Или сошел с ума. Быть может, даже именно от этого страха. Сейчас уже пойдем. Окончательно адаптируем глаза к темноте и пойдем. Желудок свернулся в компактный и тугой, ноющий и свербящий комок. От кого-то сзади. Из-за левого плеча тошнотворно тянет перегаром, луком и гнилыми сроду нелеченными зубами. Противная вонь прошибает своей отвратностью даже сквозь горький дым, только что затушенного костра. Ну и само собой, все мы сейчас одинаково фоним кислым, испуганным потом. Это нормально. В пределах допустимого. Коленки перед серьезной дракой всегда трясутся. Так адреналин по организму разгоняется, мышцы связки разогревает. Обычный предбоевой мандраж. Того особо одаренного персонажа, который третьего дня пытался ментально придавить меня на замковой стене, я, само собой, опасаюсь, но не слишком, ибо тогда я был энергетически пуст, как барабан. Именно данное обстоятельство ему на руку и сыграло. Сейчас же я наполнен энергией до краев. И так просто этому демону меня уже не нагнуть. Ибо могу и вполне готов неслабо огрызнуться. К тому же тот крендель явно далеко не эпический монстр. За прошедшее время я тщательно проанализировал все испытанные на стене ощущения. Его ментальное воздействие всерьез не коснулось ни зрения, ни слуха. Значит, даже если он и круче меня в каком-то аспекте, то не критично. Жаль, не успел я тогда противника отсканировать. Заплохело мне. Да и не до того было. Спешили ноги унести. Ну а сейчас вот, сами на рожон прём. Хотя теоретически вообще маловероятно, что безумные на той стороне в круглосуточной полной боевой готовности пару дивизий у портала держат. В состоянии низкого старта. Однако все равно жутковато. Нам, если что, и сотни этих бесов за глаза хватит. И все же именно для подобного случая кое-какие козыри мы припасли. Да и в затяжную Куликовскую битву сегодня ввязываться не собираемся. Иная задача и соответствующая ей тактика. Сейчас на той стороне мне всего лишь нужно не очень долгое время на активацию программы по переносу портала. И еще чуть-чуть на сеанс связи с долгим, для дальнейшей координации действий. Все остальные рядом со мной только для того, чтобы прикрыть и дать возможность это сделать. Мужички негромко перекидываются глупыми, а то и откровенно идиотскими, плоскими и бородатыми шутками. в смысл которых, похоже, никто не вдается, даже сам говорящий. То и дело неровно позвякивает под подрагивающими пальцами проверяемое и поправляемое боевое железо, который раз уже за последние минуты. Сейчас у всех под касками и волосами одинаковые тараканы шныряют, близнецы, из одного помета. Бойцовые, но испуганные, других нет. Склонные к пацифизму особи до поры разбежались и попрятались по темным углам сознания, совсем не их время. Что нас ждет на той стороне? Зона инферно, мертвые земли, многотысячный отряд обезумевших и одержимых? Знаю, что каждый только об этом и думает. Да еще и локоть, зараза такая, до сих пор ноет. Мама, не горюй. Ничего, в драке об этом и не вспомнится. Адреналин, ко всему прочему, еще и шикарный анестетик. Ладно, Егорка, хорош уже загодя помирать. Один хрен перед смертью не надышишься. Пора. А то внутреннее напряжение загустело настолько, что его ножом на куски пилить можно. Внимание, мужчины! Встрепенулись все. Готовность 10 секунд. Пошел беззвучный отчет. В сыроватом ночном пронзительном воздухе тихо, еле слышно, густо зашелестели матюки и слова о береге. Торопливо булькают фляги. Свежий ветерок ласково оглаживает мое пылающее лицо. Легкий, нежный и прохладный, как пальцы девочки-самурая. Все вокруг в темном. Только лица под касками и шлемами маячат бледными расплывчатыми пятнами. Да еще светлые повязки на руках и ногах. Когда все в дыму, глаза бешеные, и разум сугубо на инстинктах и рефлексах пашет. Это необходимый аксессуар. Тем более в ночной стычке. Дабы в суматошной бестолковости, неразберихи и горячке группового боя ненароком своего не приложить. Готовность раз! И громкий общий выдох теплой волной. Полный голос, неизбежный и забористый, многоэтажный мат, охлаждающий плещущийся внутри адреналин. Меж лопаток и сисек у каждого неописуемое словами. Леденящее ощущение последней секунды перед судьбоносным броском. Когда все решено, и ничего не переиграть, не отложить и не остановить. «Пошли, мужчины! Навались!» Толкая перед собой П-образный выше человеческого роста прототип средневекового гуляй-города на колесах шириной с арку портала, вкатываем в проем. Ох, даже мошонка сократилась и сжалась. Измена рулит в полный рост. Ее время. Время страха. Время, когда воображение рисует врага еще более опасным, чем он есть на самом деле. Ну, ничего-ничего. У меня всегда так только до первого выстрела. Всегда вести не может? Ну? Невольно задержав дыхание, рывком вываливаемся в густую неизвестность.